Ольга Михайленко. «Подарить чудо». «Мама, ну признай, вы 8 лет меня обманывали, а теперь также обманываете Гошу». «Это не обман, Вова. Все родители хотят подарить детям немного чуда. Ну, это же здорово, побывать в сказке хотя бы в детстве. Я бы с удовольствием побывала, если бы мне кто-то это устроил. Но меня ждет не сказка, а нарезка салатов. И ни один Дед Мороз не придет ко мне помогать резать оливье, пока ты развлекаешься на дне рождения». Марина одной рукой и подбородком держала коробку с подарком, другой — перед глазами телефон, поглядывая маршрут к дому именинницы. При этом одновременно она оправдывалась перед сыном за новогодние фальсификации, мысленно добавляла пункты в список покупок на обратном пути и размышляла о том, врожденная ли это способность женщины думать сразу о нескольких вещах, или она учится этому в процессе освоения разнородного мира. Новенькую одноклассницу сына угораздило родиться накануне Нового года, и теперь в список дел 31 декабря клинилась доставка сына на день рождения. Благо, что жила именинница недалеко. «Взрослые почему-то не устраивают друг другу сказку, потому что врать нехорошо». Вова состроил серьезную мину и погрозил пальцем. «А над детьми прикалываться, значит, можно? Взрослые друг другу не устраивают сказку, потому что замотались или обленились, или сохлись в сухари, а над детьми не прикалываются, а хотят сделать их детство волшебным, да и сами хотят побыть волшебниками, а не сухарями. Ну вот почему ты не даришь Юле конверт с деньгами, как дарят взрослые друг другу?» «Потому что она любит чебурашек». «Потому что это скучно, дарить конверты. А тебе хочется что? Порадовать человека, удивить, подарить чудо. Вот поэтому ты и нашел в кладовке коробку, сделал из нее посылку из Африки, засыпал чебурашку сверху апельсинами, тяжелющими, между прочим». Марина на мгновение остановилась и перехватила коробку поудобнее. «Зачем? Ты тоже хочешь быть Дедом Морозом? Юля вырастет, уже не будет играться плюшевыми игрушками, а этот подарок будет помнить, и это будет ее греть. Мы дарим не подарки на сумму такую-то, мы дарим волшебные мгновения. Короче, сын, не отбирай у родителей возможность побыть Дедами Морозами, а у Гоши — сказку. И не волочи так букет, иначе имениннице придется радоваться без цветов. Дарить цветы — это тоже из серии «подарить волшебные мгновения». Ну, максимум 3 волшебных дня, потом завяли, и волшебные мгновения достаются мусорке. Остряк. Подожди, я запуталась. Марина глянула на карту, потом на улицу, еще раз на карту, еще раз на улицу. Красивые цветные многоэтажки стояли все равны, как на подбор. Марина определила, за каким домом сворачивать. «Туда», — показала она подбородком. «Знаешь, Вова, ты поднял хороший вопрос. Взрослые не дарят друг другу чудес. Еще ради детей мы способны на что-то, а для взрослых мы даже не стараемся сделать что-то волшебное. И так лишаем радости и близких, и себя тоже. Мне надо над этим подумать». Они подошли к подъезду. Марина нашла в телефоне сообщение от Юлиной мамы, посмотрела этаж и квартиру и нажала кнопки на домофоне. «Кто там?» — послышался голос под аккомпанемент шумовых помех. «На день рождения!» — ответила Марина. Дверь открыли. «Надеюсь, там не будет волшебных аниматоров с накладными бородами и косичками, которые заставят нас читать стишки и водить хороводы вокруг елки», — ворчал Вова. Марина нашла кнопку 7-го этажа. «Сын, я за взрослость, но против занудства». Дверь в квартиру была приоткрыта. Марина постучалась, и они вошли. Из глубины квартиры послышался голос. «Одну минуточку, я сейчас». «Раздевайся», — скомандовала Марина. «Подарок поставим пока возле вешалки, а цветы вручай сразу». Марина развернула букет и передала его сыну. Она уже вошла в состояние «сдала ребенка» и готова была к старту забега по магазинам в поисках продуктов для салатов. В коридор вышла бабушка, маленькая, кругленькая, в аккуратном фарточке с оборочками, совершенно седая, но с живым светящимся взглядом. «Здравствуйте, дорогие мои! Проходите!» «Поздравляем с именинницей!» — расплылась в улыбке Марина. «Батюшки!» — всплеснула руками бабушка. «Какие роскошные цветы! Мы найдем для них самую лучшую вазу! Проходите, проходите на кухню, почти все готово!» Бабушка подтолкнула Марину и Вову к двери. Марина попыталась было сопротивляться. «Я в обуви! Это совершенно не страшно!» — уверила хозяйка, помогла Марине снять пуховик и, приобняв за плечи, стала настойчиво загонять гостей на кухню. «А мальчику мы найдем тапочки! Как я рада! Вы не представляете себе, как я рада, что вы пришли! Одну минуту!» Проводив гостей на кухню, бабуля засеменила дальше по коридору. Они оказались в странной и удивительной кухне, наполненной ароматами чего-то вкусного и тысячи разных предметов. Книги, вазы, фотографии, картины, комнатные цветы — все это было развешано на стенах, расставлено на полках, на подоконнике и просто лежало на полу. Посреди кухни стоял круглый стол, а вокруг него четыре старых диковинных стула. «Ну вот, это вам!» Бабушка протянула Вове тапочки, как у старика Хоттабыча. Острые носки их задирались вверх, по красной бархатной ткани была золотая вышивка. «А это, наверное, мне?» Старушка забрала у Вовы букет и поставила его в вазу с цветными узорами, которую уже успела наполнить водой. На минуту она нырнула всем лицом в мелкие розы нежного персикового цвета. «Какой тонкий аромат! Какой восхитительный оттенок!» Она поставила вазу в центре стола, отошла и еще раз полюбовалась букетом. «Это лучший подарок на день рождения за много-много лет! Ну что же вы стоите? Присаживайтесь!» Бабуля отодвинула стол с затейливой спинкой. Вова посмотрел на маму, Марина знаком велела присаживаться, сын повиновался. Бабушка села напротив. «Знаете, я должна перед вами извиниться», — смущенно начала она. «О вас, работниках социальной службы, я думала как о совершенных занудах. Нет, вы очень добрые, отзывчивые, вы очень помогаете мне и с магазинами, и с уборкой, но от вас можно ожидать в подарок только набор продуктов, а из всех тем для разговора вы почему-то предпочитаете новости о моем старческом здоровье. Но я рада видеть, что ошибалась. Какое счастье, что вы догадались принести букет!» Вова посмотрел на Марину. Марина натянуто улыбнулась и выдавила. «Мы рады, что вам понравилось». «Понравилось ужасно! Мне так давно не дарили цветов!» «И так давно никто не навещал меня в день рождения. Ну, я сама виновата, родилась не в самый подходящий момент. У всех семьи, дети, все готовятся к празднику. Я и не надеялась сегодня на такую замечательную компанию, тем более с юным джентльменом. Как вас зовут, молодой человек?» «Вова», — сквозь зубы произнес мальчик, плохо скрывая досаду. «Владимир! Прекрасное имя! Сколько великих и удивительных людей его носило до тебя!» Вдохновенно произнесла бабуля и перевела взгляд на Марину. «Ой, простите меня, дорогие! Я совсем отвыкла встречать гостей! Я ведь сама не представилась! Меня зовут Надежда Павловна!» «А меня Марина!» «Очень, очень приятно!» «Мариночка, это так замечательно, что вы пришли вместе с Вовой! Я уверена, Вова вырастет добрым человеком. А знаете что? Сегодня ведь не только мой день рождения, но и Новый год. Я тоже хочу сделать вам подарки». И старушка приготовилась вспорхнуть со стула, но сразу же шмякнулась обратно на стул и взялась за колени. «Что вы, не надо!» — начала Марина, но бабулю уже не мог остановить даже артрит. Она оперлась о стол, все-таки встала и покатилась, покачиваясь к выходу из кухни. «Надо, надо! Нельзя отказывать имениннице!» — доносилась уже из коридора. Вова тихо заговорил. «Мама, я знаю, что ты меня считаешь рассеянным, Но я точно помню, как выглядит Юля. Я уверен, это не она. Ты куда меня привела?» «Тише!» — зашептала Марина. «Я вижу, что мы пришли не туда. Но мы же не можем сейчас сказать ей, что мы ошиблись, развернуться и уйти». «Ага. Мы будем врать, чтобы подарить чудо!» — передразнил мать Вова тоже шепотом. «Именно!» — подтвердила мама, а потом сделала умоляющий вид и горячо зашептала. «Мы уже случайно сделали для нее чудо. Смотри, как обрадовался человек. Нельзя же сейчас все испортить. Она, видимо, совсем одинокая. Потерпи еще немножечко. Мы посидим и пойдем. Как раз пропустишь аниматоров». «Ладно, но Чебурашку я ей не отдам». В кухню вошла запыхавшаяся Надежда Павловна. Она принесла фарфоровые фигурки, поставила их на стол и села на стул. «Вот, Мариночка, это вам». Она поставила перед Мариной статуэтку Снегурочки. «Сегодня вы принесли мне праздник и стали для меня настоящей Снегурочкой. А это Вове». Она протянула Вове фигурку Соболя. «Красиво», — сухо сказал Вова. «Мариночка, а вам нравится?» «Она чудесная», — тихо сказала Марина, которая сидела как будто в оцепенении. «Она точь-в-точь такая, как та, что стояла у моей бабушки в серванте. Когда я была маленькой, Снегурочка мне казалась воплощением красоты. Я могла бесконечно смотреть на нее, но брать статуэтку из шкафа мне не разрешали. В детстве я так и не подержала ее в руках, а потом выросла и забыла о ней». Марина осторожно взяла Снегурочку в руки и погладила холодную поверхность фарфора. «Значит, угодила! Как я рада!» Надежда Павловна приложила руки к сердцу. «В молодости я любила все это собирать, а теперь мне хочется дарить. А вам не жалко?» «Нет, посмотрите вокруг!» Надежда Павловна обвела рукой кухню. «С тех пор, как я переехала из трехкомнатной квартиры сюда, мое жилище стало похоже на конуру Плюшкина. У меня много добра, но мало добрых рук, в которые я могла бы это отдать. Ну что ж мы сидим просто так? Давайте праздновать. Только знаете, я не успела сделать самое главное — оливье. Если вы мне немного поможете, мы очень быстро это исправим». «Конечно», — сказала Марина. Вова осуждающе глянул на маму. «Напротив кухни ванная, там можно помыть руки», — указала Надежда Павловна. Марина с Вовой пошли в ванную. «Кажется, твое «потерпи еще немножечко» немножечко затянулось», — недовольно зашептал Вова. «Все нормально. Мы порежем пару картофелин и пойдем, обещаю». «Кого-то подкупили Снегурочкой», — язвительно заметил Вова, сузив глаза до щелочек. Когда они вернулись на кухню, на спинках их стульев висели фартуки, а на столе лежали две доски и два ножа. Вова взял себе клетчатый фартук. Несмотря на розовый цвет, он казался ему менее женственным, чем фартук с цветочками. Мама пододвинула к себе пиалу с вареными яйцами, а Вове положила на доску отварную очищенную картофелину. Надежда Павловна резала соленые огурцы. «Я забыла купить для оливье свежее яблоко». «Вы кладете яблоко?» Марина удивилась, но и обрадовалась возможности поддержать беседу. «Да, оно придает салату изюминку», — хитро улыбнулась Надежда Павловна. «Яблоко придает изюминку, а огурец что придает? Финик?» — спросил Вова. «Ты прекрасно уловил каламбур», — засмеялась Надежда Павловна. Они поочередно сбрасывали готовые кусочки в большую миску, которая расположилась равноудаленно от всех участников процесса. «Знаете, я вот режу-режу и думаю, что жизнь человека, как салат оливье, состоит из множества ингредиентов — родные, друзья, работа, встречи, путешествия, события, общение с людьми. Но к старости работать уже не можешь, ноги не позволяют выходить не то что в свет, а в соседний магазин. Уходят родные, все меньше остается друзей. Словом, количество ингредиентов в салате уменьшается с каждым годом. и вкус становится уже совсем не тот. Того и гляди, останется одна пресная картошка. Вы пока молоды, наслаждайтесь разнообразием жизни». Серая пушистая кошка запрыгнула к Надежде Павловне на колени. «Ой, какая красавица!» — сказала Марина. «Это Муся, мой маленький дружочек. Человеку жизненно необходимо иметь рядом живое существо. Посмотрите, как быстро мы с вами закончили. Сейчас заправим, и можно за стол». «Надежда Павловна, вы не поверите, но у нас сегодня еще один именинник», — наконец решилась Марина. «У Вовиной одноклассницы сегодня тоже день рождения, поэтому нам пора идти». Вова показал маме под столом большой палец вверх, а Надежда Павловна немного помрачнела, растерялась. «Конечно, конечно, простите, я и так вас задержала. Но как жаль, что я ничем вас не угостила. Мне так хотелось вас угостить. Ах, я растяпа, надо было с этого начать. Не беспокойтесь, пожалуйста, вы нам подарили замечательные статуэтки и общество. Еще раз с днем рождения и спасибо вам за теплый прием». Марина с сыном встали и пошли к выходу. Пока они возились в прихожей, Надежда Павловна шуршала на кухне. Когда Марина уже открывала дверь, Надежда Павловна вышла в прихожую. В руках у нее были два газетных свертка со статуэтками. «Вот так не разобьются. На память о нашей встрече. Счастливого Нового года!» Несмотря на улыбку, у Надежды Павловны заметно погас взгляд. Все неловко замялись у порога. Все указывало на то, что надо обняться, но никто не понимал, насколько это уместно. Они еще раз обменялись поздравлениями, и дверь закрылась. «Она расстроилась», — сказал Вова, когда они вышли из подъезда. Марина уткнулась в карту. «Еще бы! Нам туда», — указала она направление. «Мы к Юле? Или зайдем еще кого-то поздравить?» «Молчи, Вова!» Сдав ребенка, Марина позвонила своей маме, удостоверилась, что Гоша ведет себя прекрасно, и попрощалась до вечера. Она зашла в ближайший магазин и стала искать продукты по набросанному в уме списку. Когда дошла до зеленого горошка для оливье, вспомнила Надежду Павловну, ее огорчение, когда они уходили. Марина остановилась посреди магазина, открыла свою сумку и нащупала в ней под газетной бумагой снегурочку. «Нет, сегодня у всех должен быть лучший оливье с изюминкой. Я успею», — решила Марина. Она подкатила тележку к фруктам и набрала пакет яблок. Через 10 минут она уже набирала на домофоне номер квартиры. «Кто там?» «Это Марина. Я яблоки принесла. Хочу попробовать ваш оливье».